«Скакины», — повторила Мэрон, изо всех сил стараясь не засмеяться. «Думаешь, я не знаю, что у тебя сейчас на уме?» — спросила Джилли. «Но что прикажешь делать, когда книжки Кристи Риддла у профессора с языка не сходят? Его послушаешь, так еще не в такое верить начнешь». «Ну не в скакинов же!» — писнула Мэрон и, не сдержавшись, хохотнула. Как ни странно, Джилли рассмеялась вместе с ней. Но в ярком свете утра, да еще в разговоре с человеком, чья голова не забита фантазиями Кристи, все вообще выглядело иначе. Они сидели в кафе у Кэтрин. Всего час прошел с тех пор, как Джилли отыскала Мэрон Келлиди у озера, где-то сидела на пирсе и наблюдала за ранними утренними бегунами. По большей части то были яппи из центра города, да состоятельные приверженцы здорового образа жизни из района пляжей. От озера до притулившегося в самом центре Нижнего Кроуси кафе у Кэтрин по Баттерсфилд-Роуд было рукой подать. Как и весь тот район с его узкими улицами и старинными каменными домами, кафе производило впечатление старомодного, даже старосветского. Потемневшие от времени деревянные панели, стулья с резными спинками ручной работы, маленькие круглые столики под клетчатыми скатертями, а на них толстого стекла приборы для пряностей, да старые, плетенные соломой, винные бутылки вместо подсвечников. Музыка негромкая, в основном Телеман, Вивальди, китару или старые записи Боба Джеймса. Официантки в молочно-белых передниках поверх ситцевых платьев цветочек. Но, несмотря на старосветскую атмосферу кафе, посещали его люди вполне современные. И неудивительно. Расположенный поблизости университет Батлера исправно поставлял у Кэтрин клиентуру еще с середины 60-х, когда открылась первая кофейня с таким названием. Немало воды утекло с тех пор. Но по пятницам и субботам у Кэтрин все так же можно было послушать живую музыку. По средам — побывать на выступлениях поэтов, а воскресным утром — поучаствовать в соревнованиях рассказчиков. Джилли и Мэрон сидели у окна, на столе перед ними источали аппетитный аромат банановые пончики по-домашнему. «А что ты там вообще делала?» — спросила Мэрон. «Это не то место, где можно безопасно разгуливать в одиночестве». Джилли кивнула. «Да... Не все бродяги в старом городе худые и изможденные. Попадались среди них и здоровенные громилы, от которых добра не жди. Джилли не следовало бы и близко к ним подходить, ведь случись что-нибудь и... Ну, в общем, она принадлежала к тем женщинам, при одном взгляде на которых так и просится на язык слово «миниатюрная». Маленького роста, худенькая, она носила одежду на несколько размеров больше, отчего казалась еще более хрупкой. Из-под шапки спутанных русых волос электрическим блеском горели сапфировые глаза. Короче говоря, она была слишком хорошенькой и беззащитной, чтобы в одиночку разгуливать по таким местам, как старый город. «Группу без монахинь, знаешь?» — вопросом на вопрос ответила Джилли. Мэрон кивнула. «Они выпускают свой первый альбом, а я оформляю для него обложку», — объяснила Джилли. «Они хотят что-нибудь мрачное в качестве фона, что-нибудь вроде катакомб, только еще темнее и угрюмее. Вот я и подумала, что лучше старого города все равно ничего не найти, и пошла туда пофотографировать». «Одно это зачем было ходить?» Но Джилли только пожала плечами. Ее с фотоаппаратом через плечо и альбомом для эскизов в руках можно было встретить в любом месте в любой час дня и ночи. Это знали все. Мэрон покачала головой. Как почти все друзья Джилли, она давно уже поняла, что раз та хочет бродить одна, значит, будет, и никакие разговоры о подстерегающих на каждом шагу опасностях не помогут. «Значит, там ты и нашла этот барабан», — заключила она. Джилли кивнула. Она посмотрела на покрытую корочкой ранку у себя на ладони. Та зудела как бешеная. Но Джилли решила ни за что не расчесывать ее снова. «А теперь ты хочешь?» — Джилли встретила взгляд Мэрон. «Вернуть его. Только я боюсь идти туда одна. Вот я и подумала, может, Сирен не откажется со мной пойти. Ну, для моральной поддержки. Понимаешь?» «Его нет в городе», — ответила Мэрон. Мэрон и ее муж составляли две половинки дуэта Келлиди, исполнителей народной музыки, которые играли в кофейнях, колледжах и на фестивалях по всей стране, от одного побережья до другого. Вот уже много лет их дом был в Ньюфорде. «У него мастер-класс игры на арфе», — пояснила она. Скрыть свое разочарование стоило Джилле больших усилий. Все эти разговоры о моральной поддержке были лишь частью правды. На самом деле Джилле обратилась к Мэрон потому, что если в Ньюфорде кто-нибудь помимо Риддла с его историями и профессора Дейпла с его кривобокими теориями и был причастен к настоящему волшебству, то, безусловно, только Келлиди. Орел тайны неизменно окружал этих двоих. И дело было не только в особой притягательности, которую обретают в глазах публики люди творческие, преуспевшие благодаря своему искусству. Джилле и сама не знала, как именно это им удается. В отличие от Брэмли, из которого рассказы о всяких чудесах сыпались, как из дырявого мешка, только тронь, Келлиди никогда ни о чем таком не говорили. Единственное их волшебство, которое она видела своими глазами, творилось на сцене, когда они выходили и начинали играть. И все же они были особенные. Что бы они ни делали, всегда казалось, будто им ведом другой мир, лежащий за пределами здесь и сейчас. Будто они видят то, чего не видят другие. Знают то, что для всех остается тайной. Никто так и не узнал, откуда они взялись. Несколько лет назад они просто появились в Ньюфорде. И все. Акцент, который отличал их поначалу, вскоре исчез, и они остались здесь жить. Джилле втайне считала, что если страна фей существует, то эти двое наверняка явились прямиком оттуда. А потому, проснувшись поутру с мыслью, что ей нужен настоящий волшебник, она пошла искать того, кто ей поможет, и нашла Мэрон. Но теперь... «Ох», — вырвалась у Джилле. Мэрон улыбнулась. «Но это не значит, что я откажусь тебе помочь», — сказала она. Джилле опять вздохнула. «Помочь в чем?» — снова задала она себе вопрос. Чем больше она размышляла, тем глупее казалась ей вся эта история. Скакины. Как же. Подходящие оппоненты для красноречивых крыс-мутантов из рассказов Риддла. «Я вот думаю, может, у меня уже крыша поехала?» — произнесла она наконец. «Ну что это в самом деле такое? Гоблины в подземном городе». «А я верю в маленьких человечков», — заявила Мэрон. «Там, откуда я родом, их звали Бодах». Джилле уставилась на нее. «Но ведь ты же сама смеялась, когда я рассказывала тебе о них», — не выдержала она. «Я знаю, прости. Все дело в имени, которое придумал им Кристи. Каждый раз, когда я его слышу, просто умираю со смеху. Ужасно глупо». «Зато мне прошлой ночью было не до смеха», — отозвалась Джилле. «А может, ничего и не было?» Она уже и сама не знала, во что верить, даже неожиданное обращение Мэрон ее не убедило. «Да уж какой смех», — поддакнула Мэрон. «Но ведь ты же собираешься вернуть им барабан. Так чего волноваться?» «Тот человек из рассказа Кристи тоже вернул им яблоко, которое украл», — ответила Джилле. «И что с ним случилось, ты знаешь». «Верно», — Мэрон нахмурилась. «Вот я и подумала, может быть, Сирин сможет...» Джилле не знала, как продолжать. Еле заметная улыбка тронула уголки губ Мэрон. «Что? Ну, это, наверное, совсем уж глупо», — пробормотала Джилле. «Но я всегда представляла его себе кем-то вроде волшебника». Мэрон рассмеялась. «Жаль, он не слышит, ему бы понравилось. Ну а как же я? Достигла уже чародейского статуса или еще нет?» «Не совсем. Ты всегда казалась мне каким-то духом. Ну, как если бы ты вышла прямо из ствола дуба или что-нибудь в этом роде». Джилле вспыхнула, боясь, как бы Мэрон не подумала, что она валяет дурака, но чувствовала, что, раз начав, не может остановиться. «Понимаешь, такое впечатление, что Сирин учился магии, а ты будто сама магия и есть». Она подняла взгляд на свою спутницу, ожидая насмешек. Но Мэрон смотрела на нее без тени улыбки на лице. «Она и в самом деле похожа на дриаду», — подумала Джилле, «с этими зеленоватыми прядками в каштановых локонах и загадочным лицом красавицы прерафаэлитов. И глаза у нее словно лучатся собственным светом, а не отражают солнечный. «Может быть, я и вправду вышла когда-то из древесного ствола», — сказала она. Губы Джилли против ее воли сложились в удивленную букву «О», и тут Мэрон все-таки рассмеялась. «А может быть и нет», — добавила она. Прежде чем Джилли успела спросить, как следует понимать это «может быть», она продолжила. «Нам понадобится защита от скокинов». Джилли с трудом заставила себя переключиться с увлекательных проблем происхождения Мэрон на насущные вопросы. «Что-то вроде креста или святой воды?» — предположила она. Сюжеты всех виденных ею когда-либо дешевых фильмов ужасов всплыли в ее сознании, наперебой взывая о внимании. «Нет», — возразила Мэрон. «Церковные атрибуты и амулеты хороши только против тех, кто верит в их силу, а уж скокины этим точно не страдают». «Правда. Вот единственное, чего они не выносят. Это-то я знаю наверняка». «Правда?» — Мэрон кивнула. «Скажи им хоть одно слово правды, неважно какой, пусть это будет хоть исторический факт или всем известная истина, и они будут шарахаться от тебя, как от чумы». «А что потом?» — спросила Джилли. «После того, как мы вернем барабан, и они придут меня искать. Что же мне теперь...» «До конца своих дней носить с собой магнитофон, который будет повторять факты?» «Надеюсь, что нет». «Но терпение», — ответила Мэрон. «Дай мне поразмыслить об этом на досуге». Джилли вздохнула. Она продолжала с любопытством разглядывать свою спутницу, пока та пила кофе. «Ты в самом деле во все это веришь?» — спросила она наконец. «А ты разве нет?» Теперь уже задумалась Джилли. «Прошлой ночью мне было страшно», — ответила она, — «и я решила вернуть барабан, потому что предпочитаю оставаться в безопасности, чем раскаиваться потом. Но я до сих пор не знаю, верю я или нет». Мэрон кивнула понимающе, но сказала только: «У тебя кофе стынет». В тот вечер Мэрон пригласила Джилли переночевать у нее. Их сиренов дом, просторный, старинный, с островерхой крышей, стоял в окружении могучих дубов на самой границе Нижнего Кроуси и Чайна-тауна. Крытая веранда протянулась вдоль всего фасада, по правую руку от нее выросла круглая башенка, позади дома расположились конюшни, у стены — сад. Не дать не взять английская усадьба, как ее изображают на открытках. Джилли любила эту часть города. Среди внушительных особняков Маккеннет-стрит, квартал за кварталом заполнивших все пространство от Ли-стрит до Йор-стрит, дом Келлиди был самым крайним к востоку. Каждый раз, проходя здесь поздним вечером, когда трамваи уже спали в депо на городской окраине, Джилли представляла, будто время повернуло вспять, и по булыжным мостовым Ньюфорда снова катят экипажи, увлекаемые настоящими лошадьми, а не просто лошадиными силами. «Дырку в стекле проглядишь, если будешь смотреть так долго». Джилли вздрогнула. Она отвернулась от окна ровно настолько, чтобы показать хозяйке, что заметила ее присутствие, но сумеречные тени дубов, протянувшиеся через лужайку перед домом, приземистая ограда и улица за ней, снова приковали ее взгляд. По-прежнему никаких скокинов. «Значит ли это, что их не существует в природе, или что они просто еще не пришли, или не могут ее найти?» Она опять вздрогнула, когда Мэрон положила руку ей на плечо и мягко отвернула ее от окна. «Кто знает, кого вызовет из темноты твой взгляд?» — сказала она. Голос ее был так же беззаботен, как и минуту назад, и все же ее слова прозвучали предостережением. «Не хочу, чтобы они застали меня врасплох», — ответила Джилли. Мэрон кивнула. «Так я и поняла. Но помни, ночь — время волшебства, и солнце не властно там, где правит луна». «Что это значит?» «Луна любит тайны», — пояснила Мэрон, — «и таинственных существ. Она покровительствует им, посылает ночные тени, чтобы они могли подобраться к нам под их покровом, и предоставляет нам гадать, откуда они пришли? Из потустороннего мира или из нашего собственного воображения?» «Ну вот, теперь и ты заговорила в точности, как Брэмли», — вздохнула Джилли. или Кристи». «Вспомни Шекспира», — возразила Мэрон. «Он хорошо играет дурака. Тебе никогда не приходило в голову, что они, может быть, нарочно притворяются чудаками, чтобы избежать насмешек? Уж не хочешь ли ты сказать, что все рассказы Кристи — правда?» «Нет, не хочу». Джилли тряхнула головой. «Не хочешь, и все равно говоришь загадками, как волшебник из какой-нибудь его сказки. Никогда не могла понять, почему они не разговаривают нормально, как все люди». «Это потому, что не все можно объяснить напрямую. К некоторым вещам надо приближаться, крадучись. Издалека». Что имела возразить на это Джилли, так и осталось тайной. Пальцем она ткнула в окно, указывая на край лужайки, почти скрытый мраком. «Ты...» — голос изменил ей, она сглотнула, начала снова. «Ты видишь?» «Вон они. Крадутся от ограды к дубам, что растут возле дома. Тени в темноте. Приземистые. Животы, как тыквы. Тонкие палочки-ножки. Сегодня их больше, чем прошлой ночью. И они наглее. Прямо к дому подбираются. Огненные прорези глаз горят угрозой. Ощерившиеся в нехорошей усмешке рты полны острых зубов. Один скользнул к самому окну. Да чего же он страшный? Настоящее чудовище. Джилли окаменела, даже дышать нет сил. В памяти всплыли слова Мэрон. «Правда? Вот единственное, чего они не выносят». Но ни одного слова, уж не говоря о целом предложении, не найти в пустом одержимом ужасом мозгу. Тварь за окном протянула к стеклу руку. Когтистые пальцы начали удлиняться. Джилли почувствовала, что вот-вот завизжит. Еще секунда, и скрюченная лапа разобьет стекло, ворвется в комнату, схватит ее за горло. А она не может двинуться с места. Сидит и смотрит. Смотрит, как когти тянутся к ней, отдергиваются назад. Что-то просвистело между страшной тварью и стеклом. Что-то бесформенное и стремительное. Скакин, словно танцуя, сделал шаг назад, понял, что это была только ветка дуба, и приготовился продолжать начатое, но крики друзей отвлекли его. Едва его леденящий душу взгляд оторвался от лица Джилли, девушка подняла голову и посмотрела на деревья. Налетевший неведомо откуда ветер гнул и раскачивал их так, что они стали похожи на многоруких великанов, которые молотили по земле своими конечностями, точно разъяренные гигантские осьминоги щупальцами. Твари во дворе бросились в рассыпную и пропали, словно и не бывало, все до единой. Ветер мгновенно утих. Великаны снова превратились в деревья. Джилли медленно отвернулась от окна и обнаружила, что Мэрон тихо стоит прямо у нее за спиной. «Злые, угрюмые и безобразные», — сказала она. «Сдается, Кристи не так уж и ошибался, дав им такое имя». «Они ведь настоящие, правда?» — прошептала Джилли. Мэрон кивнула. «И совсем не похожи на бадахов. Те любят позорничать, и хлопот с ними не оберешься, но они не злые. А от этих просто разит ненавистью». Джилли бессильно откинулась на подоконник. «Что же нам теперь делать?» — вырвалось у нее. И тут же почесала ладонь. Царапина зудела непереносимо. Мэрон взяла ее руку в свою, повернула ладонью вверх. Когда она снова посмотрела Джилли в лицо, вид у нее был несчастный. «Откуда это у тебя?» — спросила она. Джилли взглянула на свою ладонь. Корочка с ранки отвалилась, зато кожа вокруг потемнела. Безобразное черное пятно, вдвое больше прежней царапины, расползлось по ней. «Зацепилась за что-то», — ответила девушка. «В старом городе». Мэрон покачала головой. «Нет», — сказала она. «Это их метка». Джилли почувствовала слабость. Сначала выясняется, что скакины существуют, потом поднимается таинственный ветер и оживляет деревья. А теперь еще оказывается, что она меченая. Ее взгляд упал на каминную полку, где стоял каменный барабан. Никогда раньше не случалось ей испытывать такую ненависть к неодушевленному предмету. «Их метка?» — кое-как выдавила она. «Я и раньше о таком слышала», — извиняющимся тоном принялась объяснять Мэрон, коснулась пятна на ладони Джелли. «Это что-то вроде обещания. Они вправду хотят меня убить?» Джелли сама поразилась тому, как спокойно прозвучал ее голос. И это при том, что внутри у нее все так дрожит, точно она вот-вот на части рассыплется. «Скакины существуют», — подытожила она, — «и скоро разорвут меня на клочки, как того мужика из глупой сказки Кристи». Мэрон сочувственно посмотрела на нее. «Нам надо идти», — сказала она. «Мы должны выйти наружу и встретиться с ними сейчас, пока...» «Пока что...» Голос перестал слушаться Джелли. Он почти сорвался на виск. «Пока они не прислали кого-нибудь похуже», — закончила Мэрон. «Отлично», — думала Джелли, когда Мэрон ушла переодеваться во что-нибудь подходящее для ночной прогулки по старому городу. «Мало того, что скакины существуют, так теперь еще выясняется, что под землей обитают твари и похуже этих тыквоголовых». Она упала в кресло у камина, к барабану спиной, и притворилась, будто ничего особенного не происходит. Просто она зашла в гости к подруге, и все идет лучше некуда. Как ни странно, ей это удалось, и когда Мэрон в джинсах, прогулочных туфлях на толстой подошве и джинсовой куртке поверх шерстяной рубашки вошла в гостиную, Джилли уже почти пришла в себя. «Кстати, насчет деревьев», — сказала она, покидая кресло. «Это ты сделала?» Мэрон покачала головой. «Просто ветер любит меня», — объяснила она. «Может, потому что я играю на флейте?» «Ага. Или потому что ты дриада, а ветер питает особенную слабость к дубам», — подумала девушка, но вслух ничего не сказала. Мэрон подхватила узкую длинную сумку, в которой лежала флейта, и перебросила ее через плечо. «Готова?» — спросила она. «Нет», — ответила Джилли. Но все же подошла к полке над камином, сняла с нее барабан и догнала Мэрон, когда та была уже у входной двери. Мэрон сунула в карман своей куртки фонарик на батарейках, другой дала Джилли, и она опустила в карман пальто, которое тоже одолжила ей Мэрон. Не беда, что оно было размера на два больше, чем нужно. Джилли никогда не обращала внимания на такие мелочи. И, разумеется, в довершение всего, едва они вышли из дома, начал накрапывать дождь.